Глава 3. Иллюзия контроля. Что такое иллюзия контроля и какое отношение она имеет к теме этой книги? Согласно определению, приведенному в одноименной книге Сьюзен Томпсон, иллюзия контроля — это одно из когнитивных искажений, которое проявляется в склонности людей верить в то, что они способны повлиять на события, которые на самом деле от них не зависят или зависят в гораздо меньшей степени. Это искажение особенно активно проявляется в ситуациях, где человек заинтересован в положительном исходе, каким-либо образом вовлечен в процесс или заранее знает, что событие закончится успешно. Термин впервые ввела в научный оборот американский психолог Эллен Лангер в 1975 году в ходе серии экспериментов. Она выявила факторы, усиливающие проявление иллюзии контроля. Вот основные из них. 1. Личная вовлеченность. Чем активнее человек включен в происходящее, тем сильнее ощущение, что он способен управлять ситуацией. 2. Привычность. В знакомой среде иллюзия контроля усиливается, поскольку привычная обстановка создает ложное ощущение предсказуемости и управляемости. В новых незнакомых условиях это ощущение, наоборот, снижается. 3. Благоприятный исход. Если есть предположение, что дело завершится успешно, вера в свою способность управлять ситуацией возрастает. 4. Ориентация на успех. Чем больше человек настроен на позитивный результат, тем сильнее возникает иллюзия, что он управляет исходом событий. 5. Настроение. При снижении настроения вера в собственные силы слабеет, и человек чувствует себя менее способным контролировать и управлять ситуацией. Иллюзия контроля может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. В умеренных проявлениях она стимулирует нас к принятию ответственности, активным действиям и стремлению к успеху. Однако, когда это ощущение выходит за пределы реальности, оно мешает объективно оценивать ситуацию, затмевая реальные ограничения и возможности. Это особенно заметно в финансовой сфере, где вера в полный контроль над ситуацией может подтолкнуть к нерациональным решениям. Управление деньгами требует четкого понимания границ своего влияния. Важно разделять, что действительно зависит от вас, а что находится вне зоны контроля. Говоря проще, иллюзия контроля проявляется в том, что мы склонны вести себя, как будто способны управлять событиями, даже когда объективно это невозможно. Это искажение может проявляться в мелочах от суеверий до повседневных решений и незаметно влиять на наше поведение, заставляя тратить энергию на то, что не поддается нашему воздействию. Примеры иллюзий контроля в повседневной жизни. Яркий пример иллюзии контроля — кнопка закрытия двери в лифте. Многие из нас, нетерпеливо ожидая отправления, нажимают на нее снова и снова, надеясь ускорить процесс. Однако большинство таких кнопок давно деактивированы управляющими компаниями или инженерами. И хотя наши действия не приносят никакого результата, привычка давить на кнопку остается просто потому, что нам хочется ощущать контроль над ситуацией. Другой классический пример — игра в кости. Наблюдения показывают, что игроки бессознательно пытаются управлять случайностью. Если они хотят, чтобы выпала высокая цифра, бросок будет сильным и решительным. Если же нужна меньшая цифра, движение становится мягче и осторожнее. Хотя результат полностью зависит от случайности. Игроки продолжают следовать иллюзии, что могут повлиять на исход, не имея на это никакой реальной возможности. Эти примеры наглядно демонстрирует, как часто мы переоцениваем свое влияние на события, даже не осознавая этого. Иллюзия контроля — это явление двойственное. С одной стороны, она помогает сохранять позитивный настрой, укрепляет веру в свои силы и придает уверенность в том, что будущее находится в наших руках, Это чувство может мотивировать к активным действиям, поддерживать моменты неопределенности и даже повышать шансы на успех за счет уверенного поведения. Но у этой медали есть и обратная сторона. Слепая вера в то, что все схвачено, нередко подталкивает к необдуманным решениям, неоправданному риску и игнорированию реальных угроз. Особенно опасно это в неожиданных ситуациях, когда события выходят из-под контроля. В такие моменты может возникнуть чувство вины, тревога и даже отчаяние из-за несбывшихся ожиданий. Трагический пример этого — история Стива Джобса. В 2003 году у основателя компании Apple диагностировали рак поджелудочной железы, редкую, но потенциально излечимую форму заболевания. Врачи рекомендовали операцию и химиотерапию, давая неплохие прогнозы. Однако Джобс, уверенный в своих силах и способности контролировать все, отказался от предложенного лечения. Вместо этого он выбрал альтернативные методы. Веганская диета, траволечение, иглоукалывание и даже консультации с медиумами. Время было упущено, и когда предприниматель наконец согласился на медицинское вмешательство, было уже слишком поздно. В современном мире, где перемены происходят ежеминутно, а неопределенность становится новой нормой, умение отпускать контроль и адаптироваться к обстоятельствам становится важнейшим навыком. Способность гибко реагировать на вызовы, не цепляться за иллюзию всевластия и принимать реальность такой, какая она есть, один из ключевых факторов успеха как в бизнесе, так и в личной жизни. Давайте разберем, почему способность отпускать контроль может стать источником психологического равновесия и как это качество влияет на достижение целей. 1. Иллюзия контроля и изменчивый мир. Первым шагом на пути к осознанности становится признание простой истины. Иллюзия контроля — это лишь вера в то, что мы действительно способны предсказывать будущее, влиять на него и управлять всеми событиями своей жизни. Однако в реальности мир изменчив, а неопределенность — его неотъемлемая часть. Чем раньше мы признаем, что не можем управлять внешними обстоятельствами в полной мере, тем легче нам будет адаптироваться к этим изменениям и находить возможности в любой ситуации. Важно помнить, настоящий контроль заключается в умении управлять своей реакцией на происходящее. 2. Отпускание контроля и управление реакцией. Отпускание контроля не означает поражение или слабости. Напротив, это проявление зрелости и осознанного выбора сосредоточиться на том, что действительно в наших силах. Мы не можем управлять внешними обстоятельствами, но можем управлять своими мыслями, чувствами и поступками. Сосредоточение на собственной реакции позволяет сохранить внутренний баланс даже в условиях неопределенности. Это ключ к эмоциональной устойчивости и принятию осознанных решений. Работа с психологом может помочь развить навыки управления эмоциями, выработать стратегии адаптивного поведения и обрести уверенность перед лицом перемен. 3. Отпускание контроля как источник силы и роста. Освобождение от иллюзии полного контроля открывает путь к личностному развитию и росту. Это помогает высвободить ресурсы и энергию, которые ранее тратились на борьбу с тем, что не поддается управлению. Когда мы перестаем цепляться за необходимость контролировать все вокруг, появляется пространство для творчества, новых решений и смелых действий. Отказ от излишнего контроля позволяет обрести гибкость мышления, уверенность и решимость. Это особенно важно, когда речь идет о принятии нестандартных решений и готовности рисковать ради новых возможностей. 4. Преобразование страха и разочарования в движущую силу. Отпускание контроля позволяет трансформировать негативные эмоции, страх, тревогу, разочарование в энергию, которая становится движущей силой на пути к целям. Главное — изменить свое отношение к неопределенности. Неудачи и провалы перестают быть преградой, когда мы рассматриваем их как ценный опыт и важные уроки. Они становятся ступенями на пути развития и совершенствования. Принятие риска и готовность учиться на ошибках открывают новые горизонты как в личной жизни, так и в бизнесе. Это не про бездействие, это про осознанность, способность оставаться гибкими и открытыми, видеть возможности там, где другие видят лишь преграды, становится залогом успеха и внутренней гармонии. Отпустить контроль, открыть путь к успеху и внутренней гармонии. В условиях постоянных перемен и неопределенности умение отпускать контроль становится важным элементом личного и профессионального успеха. Эта концепция помогает справиться с вызовами, быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и находить новые возможности для роста. Отказ от иллюзий контроля не означает бездействие, напротив, это осознанное управление тем, что действительно в зоне вашего влияния. Освобождение от лишнего стремления все держать под контролем снижает уровень стресса и напряжения. Это позволяет эффективнее использовать внутренние ресурсы, сосредотачиваясь на действительно значимых задачах. В результате появляется энергия для реализации амбициозных целей и достижения гармонии между работой и личной жизнью. Гибкость вместо иллюзии контроля. Будьте готовы отпустить контроль и принять переменчивость современного мира как естественную часть жизни. Развивайте навыки управления реакцией на внешние обстоятельства и преобразовывайте страх и разочарование в мощный импульс для движения вперед. Это откроет перед вами новые возможности для роста и развития как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Настоящий контроль заключается не в попытке управлять всем вокруг, а в умении управлять собой. В этом кроется ключ к внутреннему благополучию и достижению целей. Как избежать ловушки иллюзии контроля? Гораздо проще предотвратить формирование иллюзии контроля, чем бороться с ее последствиями. Профилактика — лучший способ избежать ненужного напряжения и сохранить ясность мышления. Осознание того, что не все в жизни подвластно вашему контролю, помогает действовать рационально и принимать более взвешенные решения. Вот несколько практических способов, которые помогут вам сохранить объективность и избежать влияния иллюзии контроля. 1. Четкое разграничение зоны ответственности. Прежде чем приступить к выполнению важной задачи или начать новый проект, проведите анализ ситуации. Определите, какие факторы находятся в зоне вашего влияния и зависят от ваших действий, а что вне вашего контроля. Это поможет сосредоточить внимание на тех задачах, где ваши усилия действительно имеют значение. Если же на пути возникнут непредвиденные обстоятельства, вы сможете пережить их спокойнее, не обвиняя себя за то, на что не могли повлиять. 2. Принятие случайностей как части жизни. Есть ситуации, где исход определяется исключительно случайностью, независимо от ваших стараний и уровня подготовки. В подобных случаях не стоит тратить время на выстраивание стратегий и проработку сценариев для всех возможных исходов. Важно признать, что в жизни есть факторы, которые не поддаются контролю. Такое принятие не только избавляет от лишнего стресса, но и развивает гибкость мышления. 3. Неудачи — это опыт, а не приговор. Самокритика может быть полезной, если служит источником роста. Но чрезмерное самобичевание в случае неудачи не приводит к развитию. Напротив, оно может парализовать инициативу и подорвать уверенность. Вместо того, чтобы застревать в чувстве вины, используйте ошибки как возможности для обучения. Проанализируйте ситуацию и определите, что пошло не так, были ли это ваши действия, случайность или внешние обстоятельства. Сделав выводы, сфокусируйтесь на том, как улучшить стратегию и двигаться дальше. Если причина неудачи кроется в случайности, просто примите это как часть жизненного опыта. Эти три простых подхода помогут вам минимизировать влияние иллюзии контроля и научиться сосредотачиваться на том, что действительно находится в зоне вашего влияния. Признание ограничений контроля — это не признак слабости, а показатель зрелости и силы.